25. Бэйл. Магазины товаров для потока разместились между верфями и космопортом. Здесь были продавцы летных костюмов, ремонтные будки, специалисты по коммам, дизайнеры костюмов и плавников, а дальше за магазинами длинным рядом на самом краю щита стояли баки. В этих баках Бэйл учился летать в потоке. Они были расставлены по размеру от камер, где учились парить и поворачивать, до труб в половину каме, где можно было на мгновение ощутить почти полноценные радость и ужас реального полета. Фасадом баком служило прочное стекло, а стены были из керамикамня. Край щита шел прямо по крышам, чтобы можно было пропустить внутрь ветер хлада. Бэйл направлялся к магазинам, но не смог сперва не посмотреть на баки. В одном из полукилометровых была группа синхронных летунов, нечетких и искаженных толстым стеклом, стрелами, проносившихся справа налево и обратно. Когда они приближались к стенам, бак переключал для них направление ветра. Их движения были идеально слажены, как будто они летали в связке. Собравшаяся возле бака толпа кивала и вздыхала. Бэйл постоял и немного понаблюдал за выступлением, за этим косяком рыб в густой воде, бездумно плававших из конца в конец. Бэйл не понимал, зачем быть частью формации. В чем суть? Он вернулся к магазинам и отыскал тот, что был ему нужен. Название вспыхнуло над дверью, запечатлевшись на сетчатке, так что увидеть его можно было, только закрыв глаза. «Быстрее!» Витрина имитировала бак. Выглядело неплохо, но это была не более чем коробка для новичков с легким ветерком. В витрине трепыхался летун, пробовавший световой костюм. Мерцание вспышки огоньков на костюме не помогали ему казаться более умелым, чем на самом деле. Он мотался из стороны в сторону, отскакивая от стекла. «Быстрее» обслуживал богатеев и их детишек. Это был магазин для выпендрежников, которые пару раз в году летали в баках и даже там держались середины. Бэйл носил дешевый костюм. Он сам его чинил и сам настраивал коммы. Он вошел внутрь, как раз когда витринный летун, шатаясь, выбрался наружу, стянул костюм, перечислил плату за полет женщине за стойкой и ухромал из магазина. Она посмотрела ему вслед, потом без всякого выражения взглянула в глаза Бэйлу. «Много у тебя витринных летунов?» — спросил он. «Может, и ты из них, только староват вроде». «Не из них. Жалко. Витрина мне приносит больше, чем все остальное. Так что, ты просто мечтаешь о ветре?» «Я слышал, что сюда ходят за НКЗ. Что у тебя есть?» «НКЗ? Ты знаешь, что это такое?» Хозяйка махнула рукой, отметая вопрос. «Неважно. Вон там». Бэйл оглядел узкий стеллаж с прозрачными обувными коробками. В каждой висела в гель-воздухе пара НКЗ. 15 основных цветов, еще 5 серебряных, одна пара золотых. «Золотые?» — сказал он. И пока она спускала одинокую коробку, спросил. «Их много покупают?» «Золотые? Нет», — она подумала. «Но за прошлый месяц взяли две пары. Один и тот же покупатель. До этого не помню». Она перевернула коробку. Ботинки плавали внутри, ловя свет и отражая его в сотню раз ярче. «Что за покупатель? Помнишь его?» Он говорил, ему нужно что-то особенное. «Я сказала, что эти лучшие. Это так. Хочешь, продемонстрирую?» «Да». «За показ 20-ка. Будешь покупать — вычту. Все еще хочешь?» «А сколько за ботинки?» 3 сотни. Он посмотрел на коробку. 3, говоришь?» Хозяйка взяла коробку и начала отворачиваться. Бэйл поднял руку. «Покажи». «Сначала покажи 20-ку». Он отдал ей свою пластежку. Она убедилась, что деньги прошли, сказала «Спасибо, мистер Бэйл», а потом достала из кармашка на коробке маленький футляр и осторожно вытряхнула из него себе на ладонь серый металлический диск, не притрагиваясь к завитку блестящего золотого листка, заключенного в его центре. «Смотри внимательно», — сказала она, — «ты дорого за это платишь». Хозяйка переложила диск на стойку, взглянула на Бэйла, а потом нежно коснулась самого края листка кончиком пальца. Весь листок немедленно сделался матово-черным. «Видел?» — спросила она. «Ага. Остаток демонстрации проводить или вернуть тебе 10-ку и отпустить? Я обычно таких предложений не делаю, только выглядишь ты уж очень жалко». «Продолжай уже». Она вынула из футляра второй диск и подошла к витринному баку, вставила диск в дверь и выдвинула его на самую середину витрины с помощью скелетоподобного манипулятора. Когда ветер начал крепнуть, манипулятор задрожал. «Слушай», — сказала хозяйка, — «как ты должен знать, под воздействием ветра материал ведет себя иначе. В безветрие чувствительность ботинок максимальная. Другие НКЗ можно потрогать, и они удержат цвет, но не золотые. Одно прикосновение к подошве, как я тебе показала, и весь ботинок чернеет. Это в безветрии. На ветру молекулярная структура меняется. Она поиграла с настройками витрины, добавила к ветру щебня и позволила ему осыпать диск. Потом отключила ветер и достала диск, осторожно передав его Бейлу. Металл покрылся глубокими вмятинами, но листок в центре оставался первозданно золотым, гладким, как линза. Бейл мазнул кончиком пальца по листку. Тот немедленно почернел. «Как я уже говорила», — сказала хозяйка, — «они лучшие. Я не возвращаю деньги из-за нечаянного прикосновения. Можно их застраховать, но это не окупится. Все еще заинтересован?» «Ты ему именно такие продала?» Она сбросила мертвые диски в огнеурну и кивнула. «А раньше увидела?» Она показала ему коробку. «Покупать будете, мистер Бейл?» «Буду. Он в придачу к ним еще что-то брал?» «Тогда 280. Он взял костюм. Сказал, что несколько лет не был в потоке. Но костюм взял быстро и точно знал, что ему надо. Какие плавники и срезаки». «А в витрине он костюм опробовал?» «Нет. Сказал, будто уверен, что все припомнит сам. Ты тоже костюм ищешь?» «Он твердыми заплатил, да? Без пластежки? Ты деньги в банк уже отнесла?» «Это законно. Ты из ПАКСа?» «Не сегодня. Здесь камеры есть?» «Обычно. В тот день у нас напряжение скакнуло». Бейл непринужденно кивнул. Тот парень либо заплатил ей за удаление записи, либо сам их стер. «Наверное, ты его не узнаешь, если снова увидишь». «Нет. Это мой старый приятель. Давненько с ним не виделись. Я просто хотел узнать, не сильно ли он изменился». Бейл передал ей свою пластежку. «Выше меня. Раньше был шатеном. Он все еще шатен?» «Я не заметил», — проводя платеж, она сказала. «Он говорил, что кто-нибудь может зайти. Я обычно держу одну пару золотых. Поставки приходится ждать долго. Но он сказал сразу заказать еще. Видимо, для тебя». Бейл взял коробку. Ботинки мягко колыхались в гель-воздушном наполнителе. «Значит, он оказал услугу нам обоим». Хозяйка снова оживилась. «Уверен, что костюм тебе не нужен? Могу показать, какой он взял?» «Нет, думаю, это все». Перед тем, как отдать ему пластежку, она сказала. «Ах да, было еще и сообщение. Странное такое. Он сказал передать только тому, кто купит ботинки. Просил сказать тебе, что надеется использовать только одну пару». Она посмотрела на Бейла, чтобы понять, увидел ли он в этом какой-то смысл, добавила. «Я уверена, что запомнила точно. Ты что-нибудь понял?» «Да, он тронутый немножко». Она впервые улыбнулась. У выхода Бейл обернулся и спросил. «Тот старый ожог у него на правой руке, он до сих пор им светит?» «Да», — ответила она. «Эй, мне еще таких ботинок заказать?» «Я бы не стал торопиться». Таллин. «Как вы?» — спросил Лоуд. «Вы молодец», — сказала Беата. «Вы пережили экскурсию». Таллин скатился с кровати и налил себе выпить. От напитка попахивало морем. «Вы удивлены?» — спросил он. Челомехи выглядели почти осязаемыми, их облик закрепился. Если прищуриться, они казались настоящими. Людьми. «Нет, мы благодарны», — сказал Лоуд. «Благодарны вам». «И за вас», — сказала Беата. Таллин сел на стул. Он был уверен, что в прошлый раз стула в комнате не было. «Насколько все это реально?» — спросил он. «Это реально полностью», — ответил Лоуд. «Если это прекратится, значит, вы умерли». «Главная боль, объясните». «Главная боль — ваш инструмент. Пантон был поврежден недавно. Мы оставили трещину, чтобы вы ее обнаружили. Ваше испытание». Одной только осязаемости не хватало. Смесь заботливости и отстраненности в челомехах начала его раздражать. «Предположим, что повреждений не было. Тогда вы сами создали бы проблему?» «Проблема всегда есть», — ответила Беата. Напиток отдавал морем. Таллин отбросил кружку, но вкус оставался во рту и в носу. «Мне снилось море», — проговорил он. «Я снова был в медклетке». «Это была не медицинская клетка», — сказал Лоуд. «Она нужна для вашей защиты. Вы были на палубе. Там находится открытая капсула, предназначенная для таких сеансов». «Это было на самом деле?» Он закрыл глаза, вспоминая. «Да», — сказала Беата, — «это была награда. Море для вас — нечто особенное. Ваша сенсорная адаптация включает его обостренное восприятие, чтобы оно могло придавать вам сил». Таллин потер глаза. «Но вы особенный, Таллин», — сказал Лоуд, — «уникальный. То, что с вами сделали, придало вам крайнюю чувствительность. Это больше, чем преимущество. Гораздо больше. Вы должны быть осторожны». «Простите», — сказал Таллин, — «вы неясно выражаетесь. Вы похожи на людей и говорите предложениями, но они не до конца стыкуются. Из-за этого мне кажется, что со мной что-то не так». «Мы это знаем. Мы просим прощения». «Дело не в вас. Дело в нас». «Я предпочел бы видеть вас такими, какие вы на самом деле», — попросил он. «Ваш облик сбивает меня с толку». Беата и Лоуд посмотрели друг на друга. «Это пройдет», — сказали они. Бэйл. «Привет, Дельта», — сказал стоявший в коридоре Бэйл. «Что ты здесь делаешь, Бэйл?» «Прощаюсь с подругой. Навещаю ее дома. Ты ведь не на дежурстве, а?» Она замялась, и он добавил. «Я знаю, что не на дежурстве. Оно кончилось час назад». «Ну, заходи, только ты ведь знаешь, что я не могу с тобой разговаривать». Она выглянула в коридор, прежде чем закрыть за Бэйлом дверь. «Тогда слушай меня. Последняя жертва, помнишь, в переулке? Я был пьян. Ты должна была меня снять. Почему ты этого не сделала?» Дельта села за крошечный столик и отодвинула в сторону миску с завтраком. «Ты бы меня не послушался, как никогда и никого не слушаешься. Как сейчас. Уходи, Бэйл. Я не знаю, о чем ты говоришь». «Достаточно было всего лишь отрубить мне связь». «Нужны были все. Мне сказали оставить тебя. Оставить всех». «Кто тебе сказал меня оставить?» «Я сказала всех, а не только тебя, Бэйл. Я спросила, отключить ли тебя, а мне ответили, оставь всех. Я за тебя беспокоилась». «Кто это сказал? Ты с самого начала странно со мной разговаривала. Говорила называть тебя офицером Керлию». Дельта встала, унесла миску на кухню и поставила в раковину. Бэйл последовал за Дельтой. «На той неделе у нас были наблюдатели из управления, лезли во все дыры, появились за неделю до этого случая». Бэйл стал прямо за ее спиной. «Наблюдатели? Я об этом не знал». «Команда инспекторов. Проверяли порядок работы и все остальное. Когда начался инцидент, они были на месте и следили за всем, что мы делали. Сказали, что мы хорошо справились». «Хорошо? Я там внизу был без оружия». «Знаю. Это был бардак. Но команда нормально к этому отнеслась. Сказали, чтобы Навид не слишком строго с тобой обходился». Вода заполняла раковину, поднимая с собой миску. Дельта утопила ее пальцем. «Это Навид отправил тебя ко мне в больницу?» «Нет, я пошла туда сама. Я знаю, какой ты. Не хотела, чтобы ты нажил себе еще больше проблем. И чувствовал себя виноватой. Если бы ты меня послушал, то до сих пор был бы паксером. За это я вины чувствовать не буду, Бэйл». «Проверяющие, они были там всю ночь или пришли как раз перед тем, как все началось?» «Они были там все время. Черт, Бэйл, я тебя знаю как облупленного. Ты думаешь, они заранее были в курсе? Думаешь, они устроили это в качестве испытания, чтобы создать повод тебя вышвырнуть?» Она покачала головой. «Ты слишком много думаешь. Они были там днем и ночью, всю неделю, проверяли распорядок, камеры, выезды, патрули. Днем и ночью. И наши архивы. Они прошерстили все. Рутинные инспекции, не больше». «Почему я не знал, что они здесь были?» «Это была тайная проверка, ничего нового, так что работа по возможности велась как обычно». «Слухи всегда просачиваются». Дельта подтолкнул его к двери. «Они тоже так сказали. И сказали, что если слухи просочатся и на этот раз, мы потеряем работу. Я не хочу терять работу. Пожалуйста, уходи». «Они уже улетели?» «Кажется, да. Всего хорошего, Бэйл». Рейзер. Рейзер проснулась с образом подброшенного сверкающего куска металла в голове и произнесла имя вслух. «Чёрст Мерли!» Вот о ком напомнил ей Ларен Гэмлил. Найти Мерли в песне не составило труда, и на ее вызов ответили через 2 секунды. «Эй, Рейзер, хорошо выглядишь. Странное совпадение, я как раз о тебе вспоминал». Сам Мерли выглядел не слишком хорошо. Кожа у него покрылась пятнами, щека дрожала. «Я несколько дней назад смотрел историю кандидата на после жизни, и он напомнил мне тебя. Может, ты тоже это видел и подумал обо мне?» «Нет», — сказал он и рассмеялся. Тот благодушный смех, который напомнил, искажался теперь дребезжанием. «Кто вообще захочет ко мне возвращаться? Я бы не захотел». «Его звали Ларен Гэмлил». «Дай-ка проверю». Голова Мерли ненадолго скрылась из вида. «Не, у меня такого в голосовании не было, и поиском он не находится. Сама знаешь, они иногда все это подгоняют под конкретного человека. Я потом поищу, проголосую за бедолагу. Ты где сейчас?» «Хлад. В форпосте». «Ш! «Шутишь? Как ты узнала, что я здесь?» Он покачал головой и сказал. «Я думал, ты никогда не возвращаешься к старым историям». «Не возвращаюсь. Странно, что ты здесь. Слушай, у меня сейчас нет времени на разговоры, но как ты тут оказался?» «Работаю. Зачем еще мне сюда прилетать? Хотя, зная я, что здесь будешь ты...» Резер перебил его. «Ты говорил, что вспоминал обо мне. Почему?» «Мы много разговаривали о подводных путешествиях, помнишь? Я учил тебя управлять подлодками. Так вот, я только что собрал и продал 3 машины для экстремальных подводных условий. И теперь у меня есть еще один клиент, который ждет одноместную лодку, очень похожую. И вот я сижу, вспоминаю о тебе из-за этого и...» «Что за клиенты?» Мерли покачал головой. «Не смог бы тебе рассказать, даже если бы знал». «Когда ты получил эту работу?» «Первый заказ несколько месяцев назад. Второй несколько дней назад. Большая спешка. Да, еще, как я сказал, сразу после того, как я закончил с другими подлодками для другого клиента. Видимо, слава растет. Никогда не бывал так занят». «Второй клиент. Это был личный разговор?» «Большинство разговоров у меня идут через Виском, но это шел через зашифрованную сеть». «Как с ИИ?» «Это был не ИИ. Ну да, похоже. А что?» «А первый клиент?» «Рейзер, ты нарываешься. Криминалы или наемники — это точно. И хватит вопросов. Ты говорила, что не возвращаешься к старым историям». «Нет, послушай, Мерли, мы можем увидеться, как в прежние времена». Он рассмеялся, когда закончил, губы у него дрожали еще несколько секунд. «Прежние времена кончились». «Когда в память о добрых временах? У нас ведь были добрые времена, правда? Где ты?» «Готов поспорить, у тебя так со всеми старыми персонажами. Я недалеко от верфи. Оборудовал себе местечко за хостелом платформы на плаву. Рад буду повидаться, Рейзер». Она обнулила ком и нащупала за ухом бугорок памятника. «Значит, Мерли был здесь. Неужели это все совпадение?» Она подумала о Таллине. «Было бы хорошо с ним увидеться, но это уже невозможно». Таллин. Раньше, в форпосте, когда он еще не представлял, что будет жить на одной из них, Таллин видел платформы на верфях. Они были неподвижны и абсурдно велики. На земле их невозможно было охватить разумом. Краны, лебедки с их огромными колесами и храповиками, нависающие палубы, вышки, тросы, барабаны и буры. Платформа больше напоминала остов низкоорбитального дока, чем что-то еще. Живя в форпосте, Таллин легче мог представить их вращающимися в пустоте космоса, чем в морской пучине. Но в тесноте своей клетки на палубе этой платформы, промокшей, исхлестанной, почти захлебнувшейся и восторженной вне всяких пределов, Таллин понимал, что только здесь она и уместна. Это была противоположность космоса. Платформа переполнялась вещами и событиями. На палубе, которую захлестывала вода, были закреплены пирамиды бурильных и обсадных труб. В небе раскачивались стрелы кранов, а само небо так сильно истекало водой, что Таллин не мог понять, где оно заканчивается и начинается море. Теперь, спустя месяц, ему казалось, что он начинает сходить с ума. Каждые 2 дня он обходил всю платформу целиком, чередуя подводную и надводную части. Он был настроен на ее системы контроля, управляющую пьютерию таким образом, что малейшая неполадка вызывала у него головокружение или тошноту, боль в животе или судороги в ногах и руках, или зубную боль, и в зависимости от своего текущего положения, Таллин понимал, в чем проблема и где она возникла. Его постоянная свита наладчиков собиралась в этом месте и занималась починкой. «Не понимаю, зачем вам нужен я», — сказал Таллин челомехам. «Ваши системы и так замечают все». «Да, но не всегда достаточно быстро», — ответила Беата. «Бывают мелкие проблемы, незаметно прогрессирующие изъяны, как на боковом киле в вашем испытании». Он насупился, не в силах вспомнить. «В каком испытании?» «Да», — сказал Лоуд. «С трудностями разобраться тем легче, чем раньше их замечаешь. Если они внешние, мелкие проблемы могут быстро перерасти в крупные. А крупные нужно выявлять немедленно. Пьютерия на это способна, но при таком уровне сложности человеческий мозг эффективнее и экономнее». «Поэтому нужны вы, Таллин», — сказала Беата. «Или кто-то другой», — сказал Лоуд. Таллин обнаружил, что пока челомехи говорят, он дергает головой то в сторону одного, то в сторону другого. Это было почти гипнотическим. Постоянное переключение внимания изводило его. Оно мешало ему мыслить ясно. «Мы знаем, что жизнь здесь вас истощает», — сказала Беата. «Сконцентрированность, боль. Со временем они на вас повлияют». «Они повлияют на вашу работоспособность», — сказал Лоуд. «Но вы лучшие, кого мы видели. Вы словно созданы для этого. Ваша неврологическая аугментация и наши системы существуют почти в симбиозе. Вы невероятно быстры». «Пожалуйста, не говорите со мной так», — пробормотал Таллин. Он попытался встать, но он уже стоял. «Хотя вы более чувствительны, чем бывает обычно», — сказал Лоуд, — «мы не знаем, протянете ли вы дольше по этой причине». «Или меньше», — сказала Беата. Таллин засунул руку в карман и сжал рукоятку ножа. Тот странным образом утешал, хотя откуда он взялся, Таллин не представлял. Он собрался с мыслями и спросил. «Ну почему здесь больше нет людей? Это ведь было бы разумно. У меня была бы компания, а у вас замена». «Возникают конфликты. Это ни разу не срабатывало. Увы, побочный эффект человечности». Он поискал на лицах челомехов выражения, но их там не было. Хотя иногда бывали. И еще челомехи всегда стояли на одном и том же расстоянии друг от друга и на одном и том же расстоянии от него. «А что происходит ночью, когда я сплю?» — спросил он. «Мы ходим вами. Ваша работа не останавливается», — сказала Беата. «Это эффективно. Море не останавливается. Оно тоже эффективно». «Как видите, мы также вознаграждаем вас», — сказал Лоуд. «Море, похоже...» — он взглянул на Беату. «Похоже, увеличивает вашу эффективность больше, чем у всех предыдущих людей». «Мы этого не понимаем», — сказал Лоуд. «Это видится нам нелогичным». «Но нам многое видится в вас нелогичным». «Во мне или в людях?» — спросил Таллин. Он заметил, что начинает имитировать их решенную интонацию манеру разговора. «Да», — сказал Лоуд. Они продолжали его поощрять или поддерживать. Каждые несколько дней он просыпался и снова обнаруживал себя на палубе, лицом к морю, и на какое-то время это его подкрепляло. Беата и Лоуд встречались с ним ежедневно. Таллин пытался обращаться только к Беате или только к Лоуду, но, что бы он ни пробовал, они оба отвечали на его реплики. «Могу я говорить только с одним из вас», — сказал он Беате. «Мне это не нравится. Вы выглядите по-разному, но этого мало». «Нет», — ответила Беата. «Цель раздвоения — удерживать ваше внимание и дефокусировать агрессию. Но мы принимаем совет». «Расскажите нам, Таллин, как вы себя чувствуете», — сказал Лоуд. «Вы можете это описать?» «Вы контролируете мое состояние», — обратился Таллин к Беате. «Вы должны знать». «Все равно расскажите», — сказал Лоуд. «Может мне отвечать тот, к кому я обращаюсь? Это приемлемо?» «Человеческий контакт важен», — сказала Беата. «Он необходим для вашего психологического благополучия». Также озвучивание своих чувств помогает процессу самопознания. Оно дает ощущение сопричастности. «Вы не люди, Беата. Несмотря на то, что вы это знаете, вы все равно разговариваете с нами, как с людьми». «Хоть и не так много, как нам хотелось бы», — добавил Лоуд. Таллин обхватил голову руками. «Я чувствую себя ненормально. На палубе мне хорошо, но это проходит. И это не счастье. Это не настоящее чувство». «Нет», — сказала Беата. «Вы можете объяснить, что кажется вам ненормальным», — сказал Лоуд. «Когда я обхожу платформу, я знаю, где нахожусь в каждый конкретный момент. Я знаю, куда я иду и где еще не был. Знаю, что за каждой дверью, мимо которой я прохожу, но не могу вспомнить, где только что был. А сейчас, как ни пытаюсь, не могу представить, где что находится». Он почувствовал влагу на глазах. «Я могу думать только о море». «Но море вам все равно нравится», — сказала Беата. «Да. Но я не могу ни на чем сосредоточиться. Сначала мог немного, но теперь не чувствую связи ни с чем, кроме него». Беата и Лоуд посмотрели друг на друга и сказали: «Вам надо поспать, Таллин». После этого они давали ему море чаще. Таллин привык засыпать, просыпаться, глядя на море, и снова засыпать. Все остальное время занимала ходьба. Он обнаружил, что думает о море всегда, когда перестает думать о платформе. Иногда приходили мысли о форпосте, но в виде далеких, неясных воспоминаний. Его жизнь светилась к бесконечной ходьбе, усталости и боли, и лечению морем. Время от времени он ощущал мигрень, не имевшую отношения к платформе, или чувствовал необъяснимую злость или радость. Иногда он плакал. Однажды Таллин нашел в кармане нож и не понял, откуда он там взялся. Он едва не выбросил его, но почему-то не смог этого сделать.